Бодрость мгновенно схлынула, и место ей уступила усталость. А вот девушка резко успокоилась, прекратив метание. Лихорадка перешла в глубокий сон. Мои воины смотрели на это как на чудо. «Стало быть, любой лорд так умеет», — нарушил молчание Гнис. «Не слыхал я о подобном, а у меня есть друзья среди многих баронских дружинников». Я покачал головой, сомневаюсь. Насколько мне известно, далеко не все даже знают о подобной возможности. Требуются специальные тренировки в искусстве жизни, чтобы делать подобное. Однако связь работает и сама по себе. Достаточно лишь пожелания. Вассал, проводя бдение у покоев больного сюзерена с искренним желанием выздоровления, сам того не ведая, даруем ему небольшую частичку своей жизни, чем способствует здоровью. Если постараться, это работает в обе стороны. Некоторое время мои люди молчали, обдумывая поступившую информацию. Работает ли это в битве, если простой рыцарь-одиночка бросит вызов барону, и они будут сражаться в окружении баронских людей? Поможет ли это ему победить? Ведь наверняка его люди будут желать ему победы. Спросил Шимуль. Поможет. Кивнул я. Жизненная сила – универсальная вещь. Мастерства не прибавит, конечно, однако мелкие раны быстро зарастают, да и усталость отступит. Бралан сплюнул. Это нечестно. Я видел такое несколько раз, когда более искусный проигрывает менее искусному. Всегда думал, что дело в снаряжении или в воле к борьбе, а вот оно как, оказывается. Мрачно процедил наемник. Наемники поддержали его негодование нестройным гулом. Сила лорда в его людях. Пожал плечами я, поднимаясь. Иногда буквально. Поздним вечером того же дня мы с капитаном Зинчем стояли на носу превосходного, каждый обдумывая свое. Гребцов не хватает. Прервал молчание он. Ваше предложение, превосходный имеет 20 пар весел. Это требует 40 гребцов. 11 моих людей мертвы, четверо тяжело ранены, еще трое, легко, и не смогут грести весь день. У меня четверо помощников, и я поставлю их на весла, но не хватает еще 14 гребцов. Корабль не может идти под парусом, превосходный может двигаться и с половиной гребцов, и даже без них, пусть и медленно. Однако скорость сильно пострадает. Если вы не хотите задерживаться в этих водах, вашим людям стоит сесть за весла. Я на миг задумался. Двое сломали руки, двое погибли, Лара лишилась руки. Из 11 наемников и 5 охотниц остался боеспособными всего десяток, включая Милаю, которая, возможно, еще не слишком привыкла к своему новому состоянию. Моих людей все равно не хватит. Предлагаете посадить на весла мастеров? Зинч поморщился. Нет, они не смогут грести весь день, что вы. Но даже лишний десяток весел пригодится. Хорошо, я отдам соответствующие приказы. Кивнул я, намереваясь уходить. Вы не думали развернуться, сэр Горд? Донеслось мне в спину. Нет, ни на секунду. Ответил я, не оборачиваясь и не сбиваясь с шага. Когда большая часть команды уже отправлялась спать, мастер Тимпус жестом предложил мне поговорить наедине. Мы вышли на корму вдвоем. Вас окружает множество странностей, сэр Горд. Неторопливо начал он. Что именно вас интересует? Меня? Ничего. Мессир Грицелиус выдал мне достаточно четкие указания. Единственный мой интерес в этой экспедиции – это вернуться самому и вернуть и тема живыми обратно в Палеотру. Тогда я не понимаю, к чему этот диалог. Тимпус внимательно посмотрел на меня цепким взглядом. Я старый и опытный мастер огня, далеко не самый сильный или искусный, но явно выше среднего. В прошлом бою вы убили больше змей, чем я, заметно больше. Я не понимаю как, однако я умею отслеживать жизнь недалеко от себя, как и большинство других мастеров. Не уверен насчет и темы Эланса. Они еще молоды, но Пикус точно заметил. А ведь вы даже не обладаете способностями к искусству нейтраля. Тимпус на миг прервался, устремив взгляд на звезды, и тихо продолжил. Сфера, рассеивающая что-то, похожее на туман. Боевое искусство, стоящее нескольких мастеров. Возвращение из мертвых. И это лишь то, что я успел заметить. Сколько было пропущено. Мастер огня покачал головой. Красные башни умеют хранить секреты. Вам нет нужды волноваться за нас с Итимом. Полагаю, своим людям вы также можете доверять. Однако остальные... На лице Тимпуса появилось раздражение. Быть может, во мне говорит давняя неприязнь наших организаций, но все же, капитан Зинчи, все его моряки, люди, что работают на цепь воды. Пикус один из совета их магистров. Пока идет экспедиция, он будет молчать и внимательно наблюдать за вами. Но стоит нам вернуться, и у многих возникнут вопросы. Слишком важные вещи вы показали, чтобы игнорировать их. Отчего-то у меня есть сомнения в том, что вы пребываете в настолько же хороших отношениях с цепью воды, как с красными башнями. И что вы предлагаете? Я? Ничего. Легко усмехнулся Тимпус. Это просто предупреждение. Будьте осторожны. С этими словами мастер красных башен спокойно развернулся и отправился спать. Он не рассказал мне ничего нового, но то, что он решил провести этот разговор, уже могло сказать о многом. Двое из четырех тяжелораненых моряков умерли той ночью. На следующий день многие люди на корабле бросали на меня странные взгляды. Моряки, охотницы, даже сами мастера. Больше всего я ожидал вопросов от Милаи, но мертвенно-бледная девушка лишь куталась в теплую одежду и бросала на меня загадочные взгляды. Настроение у людей было никаким. Создавалось впечатление, что члены экспедиции просто перегорели. Слишком много событий случилось за последние недели, выбивающих из колеи. Неведомые твари, мистический туман, пространственная аномалия, нападение морских змей, возвращение из мертвых. У меня создавалось впечатление, будто все вокруг просто не знали, что и думать. У меня самого, впрочем, таких проблем не было. Я лишь стоял на носу и цепко напрягал чувство жизни, пытаясь предупредить новые угрозы и нападения. После боя со змеями и оказания помощи раненым Пикус совершенно выбился из сил и отдыхал. Задерживаться на месте боя мы не стали. Рассудив здраво, что змеи могут напасть вновь, мы с капитаном решили посадить всех здоровых людей на весла с рассветом. Оставалось лишь надеяться, что моя изрядно ослабевшая сенсорика не подведет нас в этот раз, и море даст нам передышку хотя бы в несколько дней. Корабль проходил через большую, глубокую впадину в центре крупной бухты, когда я ощутил нечто живое внизу. Что-то есть снизу и слева. Сворачиваем. Немедленно. Положил я руку на плечо Зинчу. Капитан молча потянул за руль, уводя судно направо, намереваясь обойти впадину по широкой дуге. Однако было уже поздно, я начал чувствовать, как странная форма жизни начала подниматься. Ближе и ближе. Впадина была очень глубокой, и именно это и было причиной, почему я заметил угрозу так поздно. «Мы успели?» – осведомился Зинч. «Нет, оно поднимается». Капитан плотно поджал губы и крикнул, чтобы люди на веслах прибавили ходу. Тимпус и Аланс поднялись на палубу. «Можете сказать, что это такое?» – спросил капитан. Я прислушался к ощущениям. Тварь, что поднималась из глубин, казалась странной. Сенсорика жизни словно бы размывалась, и мне сложно было определить даже размеры. То мне казалось, что это нечто крупное, размером корабль, то ощущение размазывалось, словно посреди гигантской толщи планктона. Поэтому я отрицательно качнул головой на вопрос капитана. Нет, что-то странное, сложно определить, с чем мы имеем дело. Аланс, Тимпус, боюсь, моя сенсорика заметно хуже вашей, особенно на море. Развел руками Тимпус. Аланс слегка побледнел. Я не могу понять, что это, но это что-то очень большое. Я чувствую, как гигантская масса воды приходит в движение от его перемещения. Капитан заметно помрачнел и спросил, как быстро он двигается. «Мы успеем уйти, он будет на поверхности меньше через минуту». «Без шансов», — ответил Аланс. «Оставить весла, стрелы к бою, все на палубу», — прокричал капитан. В центре впадины закружилась вода, начиная образовывать гигантский водоворот. Корабль накренился, заскрипел, и из толщи воды показалось нечто. Мои чувства обострились. Впервые за долгое время боевая химия измененных мастерами Ордена Странников Надпочечников хлынула в кровь без моего на то сознательного желания, настолько невозможным, ошеломляющим и подавляющим казалось существо перед нами. Отец милосердный, мать природа, роди меня обратно, весло мне взад и трижды провернуть, ужас глубин, нам конец. Не один я был впечатлен, гигантская овальная продолговатая голова, высотой, наверное, с целую башню. Вода вокруг закипела от щупалец, словно от целого сонма змей. Темные шероховатые коралловые наросты украшали голову существа словно корона, однако глаз я не видел. Похоже, существо было повернуто к нам спиной. Когда я читал о кракенах в морском бестиарии, я представлял себе гигантского осьминога, но это существо напоминало его лишь отдаленно. Оно имело десятки, если не сотни, щупалец самых разнообразных размеров. Самые мелкие были размером с морскую змею, крупнейшие, казалось, превосходили по толщине наш корабль. «Было честью дойти с вами досюда, сэр Горд», — спокойным, равнодушным голосом высказался капитан Зинч. «Полагаете, без шансов, встреть мы детеныша, Может, и справились бы, при удаче. Но чтобы справиться с таким кракеном, будет мало всего флота Ганатры. Искусство смерти – самое смертоносное оружие, что я когда-либо знал. Даже бомба, способная уничтожить целый город, не сравнится с моровым проклятием, от которого нет спасения. И сейчас я лихорадочно прикидывал, как убить подобную тварь. Пожиратель жизни просто развеется раньше, чем достанет его. Слишком далеко находился кракен, и это сразу отрезало большую часть моего арсенала. Кинуть в щупальце может сработать, однако сколько времени это займет, ужасу бездны хватит одного удара, чтобы убить всех до единого на судне. Внезапно я понял, что именно было странным в этом существе. Оно не было полностью живым по своей природе. В сонме щупальцев кракена не чувствовалось ни капли жизни. Что за нейтраль находиться в его щупальцах? Резко схватил я за плечи мастеров. Водный. Растерянно ответил Аланс. Тимпус подтверждающе кивнул. И Тим, сможешь повторить вчерашний подвиг и спалить его? Юноша бледно улыбнулся. Сомневаюсь, что смог бы провернуть подобное, даже будь я в лучшей форме. А сейчас я не смогу зажечь даже простой огненный шар. Боюсь, мы не смогли бы его спалить, даже будь на корабле все магистры красных башен. Угрюмо проговорил Тимпус. Разве что, если бы он выполз на берег. В своей стихии большой кракен практически неуязвим. Хроники нашего ордена говорят, что некоторые кракены черпают силы прямо из океана, залечивая таким образом любые раны. Тихо добавил Аланс. Четкое осознание того, что даже у меня нет шансов выйти живым из этой битвы, накрыло меня, словно ушат ледяной воды за шиворот. Это был не просто зверь или животное, нет, скорее уже почти элементал. Жизнь чувствовалась лишь в его голове, иногда расплывалась, словно волной, по всему телу. А искусство смерти хорошо работает именно против живых. Даже попади я ему пожирателем жизни прямо в самое сердце, возможно, кракен пережил бы это. Будь это просто животное, сколько угодно огромное и могущественное, у меня был бы возможность бросить пожиратель жизни, проклясть его, ухватиться за щупальца и уйти под воду, создать немертвых слуг прямо из частей его тела. Но во всем моем арсенале не было ничего, что могло бы серьезно повредить существу, почти целиком состоящему из стихийной энергии, которую я сам даже не ощущал. Впрочем, попытаться стоит. Пару секунд я обдумывал возможность попытки вытрясти душу из кракена, как мог бы проделать это с человеком. По первым прикидкам, чтобы провернуть такой трюк, мне потребовалось бы в десятки, если не сотни раз больше энергии смерти, чем я имел. Возможно, принеси я в жертву всю команду. Жаль только сам кракен не оставил мне много времени на раздумья и подготовку и начал поворачиваться в нашу сторону, поднимая волну. Капитан Зинч молча принялся разворачивать судно к ней носом. Луки к бою. По щупальцам не стрелять, бейте только в голову. Скомандовал я. Люди нестройными, дрожащими рукам принялись доставать стрелы. Некоторые из моряков выронили их. Стойте, не стреляйте. Взмыленный, заспанный Пикус выбежал на палубу. Вы предлагаете просто лечь и умереть без боя? Хмуро посмотрел на него я. Пикус глубоко вздохнул и оглядел нас каким-то затравленным взглядом, а затем проговорил: «Не стреляйте и не предпринимайте никаких агрессивных действий ни при каких обстоятельствах. Я попробую договориться с ним». С этими словами магистр воды просто шагнул за борт, встречая подошедшую волну. Судно тряхнуло, однако воды, вместо того чтобы поглотить прыгнувшего в них человека, подхватили его, унося дальше. Дальше всем нам оставалось лишь наблюдать, как магистр, укутанный водной сферой, верхом на волне несся в сторону морского чудовища. Моряки смотрели на это с надеждой. Мои люди, с крайним удивлением. Лица молодых мастеров огня и воды выражали восхищение. И лишь один Тимпус смотрел на это с хищной, орлиной, победоносной улыбкой. Он поймал мой взгляд и улыбнулся еще сильнее. Полагаю, теперь мы точно знаем, как цепь воды защищает Ганатру от нападений морских чудовищ. С нескрываемым триумфом в голосе произнес он. Я ответил ему похожей улыбкой. Определенно, на этом можно будет сыграть. Глава 17. 132 человека погибло во время расширения аномалии, прежде чем она была уничтожена. Большей частью стражники и гвардейцы, но были и другие, те, кто жил недалеко от границы. Этериас настоял, чтобы их всех предали огню вместе, как погибших в одной битве. И сейчас верховный иерарх стоял с факелом в руке перед рядами погребальных костров, а за его спиной угрюмо стояли родственники и друзья погибших, ведь никто из умерших не был одинок, и сейчас ему требовалось сказать что-то всем этим людям, вдохнуть в них надежду, утешить, успокоить. Молодой маг подошел к одному из погребальных костров и пристально посмотрел на почерневшее, иссушенное женское лицо. Он так и не узнал, было ли между ним и графиней Динго что-то, и, похоже, никогда не узнает. Хорошо еще, что советники вовремя заметили и успели уйти назад по туннелю. Погибла лишь пара гвардейцев сопровождения, что стояли первыми. Вот только предупредить людей наверху они уже не успевали. Все люди, которых мы провожаем по дороге из начального потока сегодня, погибли в битве. Тихо начал глава церкви. В битве с неизвестным, невидимым врагом, таким, с которым ранее человечество не сталкивалось. Мы все давно знаем, что столкновение с неведомым редко приносит добро, и этот раз не был исключением. Но это не первый и не последний случай в истории нашего рода, когда что-то угрожает нам. Мы встретим его с мужеством и честью, научимся противостоять ему, и главный урок, что мы должны извлечь из этой схватки, это то, что враг боится нас. Есть лишь одна причина избегать честной, открытой схватки, знание того, что ты можешь проиграть. Будь те, кто сделал это, достаточно сильны, им не потребовались бы удары из-под тишка. Они бы просто пришли и завоевали или уничтожили нас. Сколько бы лет ни прошло, жертвы, принесенные сегодня, не будут забыты. А потому, объединившись, мы найдем их, где бы они ни прятались, вытащим из тени на свет и заставим ответить за все совершенные злодеяния. Этериас прислонил факел к дровам, поджигая их, и медленно двинулся к следующему телу. Десятки людей последовали его примеру. Уничтожение аномалии и возвращение центрального храма, несомненно, придало церкви больше популярности. Однако, к сожалению ее главы, работы от этого отнюдь не стало меньше. Увы, все было наоборот. Ваше святейшество, магистр ордена странников просит принять его. После всей этой истории с походами в аномалию Гилли перешел на исключительно официальный тон даже во время их общения наедине. Этериас подозревал, что тот обиделся на то, что его не взяли с собой, но в этом решении отнюдь не раскаивался. «Пропусти его сейчас же, Гилли!» – махнул рукой верховный иерарх. Медленный, словно нарочито шаркающей походкой древний слепой старец вошел в кабинет и безошибочно направился к стулу для посетителей, на который бесцеремонно уселся, уставив свои белесые глаза на хозяина кабинета. «Я слышал, вы справились с гневом отца». Этериас устало прикрыл глаза. Это заблуждение начинало его раздражать. Это не было гневом отца. Аномалия представляла собой результат некоего странного ритуала неизвестной нам природы. Мы уничтожили место проведения ритуала, и эффект спал. И это стоило жизни многим людям. «Да, стоило», – тяжело ответил глава церкви. «И это моя вина. Стоило подготовиться получше, уничтожить якорь аномалии сразу, а не изучать его. Похвально, что вам хватает смелости признать свою вину. Однако жаль, что вы упорствуете в своем заблуждении». Этериас поджал губы. «То, что находилось в тайнике в канализации, точно не является делом рук отца. Возможно», — легко согласился старец. «Но это отнюдь не значит, что это не могло быть сделано по его воле. Отец не обязан наказывать заблудших овец лично. Если бы вы сами видели это, сомневаюсь, что у вас бы возникли подобные мысли. Это было отвратительное зрелище, похожее на гниющую рану на теле нашего мира», — раздраженно бросил иерарх. «Говоря об этом, я бы не отказался взглянуть на это. Однако мой человек, посланный в канализацию, рассказал лишь о небольшой потайной комнате с оплавленными стенами. Лишь пепел и оплавленные стены, никаких следов». Верховный иерарх нахмурился. «Вы прекрасно знаете, почему это произошло. Аномалия начала расширяться, и нам ничего не оставалось, кроме как уничтожить ее. Уверен, Кадмиан и Клавдий с радостью расскажут вам, что там было». Старец медленно поднялся со стула и подошел к окну, смотря на город слепыми глазами. «Да, не сомневаюсь, ваши советники расскажут мне то, что вы хотите. Любопытное образовывается совпадение. Так называемый якорь аномалии уничтожен, вот только не осталось никаких вещественных следов, что могли бы подтвердить его существование, кроме слов вас троих. Мы скопировали символы, что были там начертаны», — отчаянно защищался Этериас. «Да, вы скопировали», — с нажимом на местоимение высказался магистр ордена. «Если вы пришли сюда, чтобы бросаться завуалированными обвинениями, то вы впустую тратите свое время. Я четко знаю, что отцом в этих событиях и не пахнет, и ваши слова не смогут уверить меня в вашем заблуждении». Некоторое время магистр молчал. «Да, это проблема современной молодежи. Вы давно перестали прислушиваться к словам стариков. Но я здесь не за тем, чтобы обвинять вас в чем-то, ваше святейшество. Думаю, для вас не секрет, что наш орден имеет давние связи с церковью. Долгие годы мы работали рука об руку, помогая друг другу, а магистры нашего ордена часто назначались лишь с одобрения верховных иерархов. Я пришел уведомить вас, что этому пришел конец. Что вы имеете в виду?» Этериас встал из-за стола, сверля напряженным взглядом спину магистра, но тот даже не шелохнулся. «Отныне наш орден является полностью независимым образованием. Мы будем прислушиваться к королю и помогать Ренегону, как было всегда, однако отныне никто не смеет нам приказывать. Даже вы. И я уже позаботился о том, чтобы мой приемник сохранил этот курс». С этими словами старец уверенным, твердым шагом покинул кабинет. Верховному иерарху оставалось лишь проводить его взглядом. «Гилли, собирай совет», — хмуро посмотрел на помощника Этериас, едва магистр странников ушел. «Я назначу совещание на завтрашнее утро, мессир Инвиктус», — кивнул помощник. На следующий день 10 советников сосредоточенно выслушали рассказ верховного иерарха. «Есть идеи, что мы должны предпринять в связи с этим», — осведомился Этериас, закончив рассказ. Гастон задумчиво забарабанил пальцами по столу. Остальные советники переглядывались, раздумывая. «Я полагаю, здесь у нас нет опций для дальнейших действий», — высказался Кадмиан. «Вы полагаете, мы должны просто стерпеть это?» — нахмурился сэр Адриан. «Кадмиан прав. Наше положение достаточно шаткое, и мы не можем надавить на орден после произошедшего на конклаве», — качнул головой мастер Син. «Нас поддерживает король», — заметил Этериас. Гастон прекратил барабанить по столу и тяжело вздохнул. «Да, поддерживает. Но и только. После раскола церковь так и не набрала достаточно популярности в народе. И все же это возмутительно», — пробасил Делиан. «Ведь именно мы и создали орден». «Верно», — кивнул Гастон. «Орден был превосходным инструментом нашей политики до сего момента. Мы создали несколько зависимых от нас организаций, не сообщая, впрочем, об этом широкой публике. Рыцари-странники весьма популярны в народе, и, что немаловажно, многие лорды почитают за честь отправить туда на воспитание своих сыновей благодаря отличной системе обучения. Многие графы и герцоги не только Ренегона, но и других королевств учились в монастырях ордена, и это играло нам на руку. И теперь это играет против нас». Глаза верховного иерарха потемнели. «Я бы не был столь категоричен», — возразил мастер Акрил. «Это же не объявление войны, лишь объявление независимости. На фоне происходящих событий такое разделение может стоить нам слишком дорого», — вставил Клавдий. «В любом случае мы не можем ничего сделать здесь и сейчас, но нам нужна замена странникам. Обращение за помощью к ним будет обходиться нам недешево», — вздохнул Гастон. «Вы полагаете, что они не откажут нам, если мы обратимся за помощью после такого разрыва отношений?» — удивленно спросил Этериас. «Несмотря на это глупое недопонимание, мы все люди, и на одной стороне», — подтвердил Гастон. «В таком случае нам стоит взять лучших мастеров жизни и начать обучение собственной элиты немедленно», — предложил мастер Иниан. «Мы всегда отправляли лучших мастеров жизни в орден. Сомневаюсь, что магистр вернет их обратно в церковь», — прогудел Делиан. «Значит, будем выбирать из тех, кто есть. Если никто не возражает, я возглавлю это направление. Кадмиан, сможете подобрать мне помощников? Наверняка у вас найдутся талантливые ученики», — решительно вызвался Иниан. «Полагаю, что да», — кивнул настоятель. «Хорошо, с этим разобрались», — мрачно подытожил Этериас. «Что насчет тех символов и аномалий? Вы сумели что-нибудь понять или нашли какие-нибудь следы?» Кадмиан и Клавдий хмуро переглянулись. Слово взял Гастон. «За время, что мы разбирались с аномалией, прошло несколько дождей. Если в канализации были следы, их все смыло. В храме ничего, кроме праха и тела рыцаря. Рыцаря мы похоронили, прах иерархов собрали в разные урны. Правда, неизвестно кто в какой. Символы, глухой тупик. Мы не смогли понять ни одного. Это какой-то язык, письменность, несомненно. Но чья и что она значит, нам неведомо. Даже в самых старых наших архивах времен основания церкви нет ничего похожего. Значит, мы вновь в тупике. Ни следов, ни зацепок. И нам остается только ждать следующего удара», — констатировал Этериас. «Боюсь, что так», — кивнул Гастон. «Время не обязательно играет на нашего противника», — поднял голову Кадмиан. Мы тоже не стоим на месте и развиваемся. Двое из моих учеников придумали какую-то интересную идею, увидев вашу сферу, и попросили у меня помощи. Говорят, что для реализации им потребуется очень множество чистого нейтраля, и у них просто не хватает сил. Я подумал, что кто-то из вас захочет присутствовать во время их эксперимента. Советники переглянулись. В их глазах мелькнуло любопытство. Если требуется много чистой энергии, лучше всего для этого подойдет мастер равновесия. Я бы с удовольствием поучаствовал, высказался мастер Клавдий. Пожалуй, я тоже отправляюсь с вами. Может, подскажу что-нибудь интересное. Впервые за собрание улыбнулся Этериас. Полагаю, для учеников это будет честью, ваше святейшество. Мы должны думать о будущем в первую очередь. Грядут тяжелые времена. Поднялся из-за стола верховный иерарх. Советники покинули зал в гнетущем молчании, но никто не опустил головы. Глава 18. Пикус неизвестным нам образом общался с Кракеном около часа, стоя на любезно предоставленном Кракеном крупном щупальце прямо перед его глазами. По завершении диалога Кракен медленно втянул под себя щупальце и погрузился обратно в воду, удаляясь в глубину. Обратно на борт Пикуса пришлось затаскивать. Несколько моряков спрыгнули в воду, обязали вяло держащегося на воде магистра веревкой, и споро вытащили на палубу. Полностью промокший, осунувшийся, похудевший, с темными кругами под глазами, магистр обвел нас усталым взглядом и сказал: «Я договорился, он нас пропустит, можем плыть». А затем, не спрашивая ничьего разрешения, заперся в капитанской каюте и не выходил оттуда 3 дня, в течение которых только и делал, что спал и ел. Мы с капитаном приняли решение остаться над впадиной и также передохнуть в эти дни, не мешая магистру. Однако едва магистр слегка оклемался и начал снова участвовать в прокладке курса, Милая немедленно затащила меня в освободившуюся каюту для приватного разговора. Девушка расхаживала из угла в угол по небольшой каюте, бросая на меня странные взгляды. Я скрестил руки на груди и с интересом начал ждать, что же такого она скажет. «Милорд, я была бы очень благодарна, если вы расскажете мне побольше о моем новом положении». Официально начала девушка. «Будь более конкретной». Приподнял уголки губ я. Моя первая подчиненная глубоко и шумно вдохнула воздух. «Интересно, он ей сейчас вообще нужен?» Я бледная, как будто обескровленный труп. Кровь темная и густая. Еда стала пресной на вкус, и мне не удается заснуть с того момента, как вы. Милая замялась. «Вернул тебя к жизни?» Поднял бровь я. Фея сказала, что мне сломала шею ударом хвоста. «После такого не выживают», — отвела взгляд девушка. «Однако я сама не уверена, что все еще жива, даже не уверена, человек ли я все еще», — прошептала она. Я сделал вид, что на миг задумался. «Ну, технически, наверное, ты больше не человек». «Что?» — широко раскрыла глаза девушка. «Что?» — изобразил удивление я. Кажется, она открыла рот, чтобы выругаться, но затем закрыла его, а затем посмотрела на меня максимально жалобными глазками. Конечно, такие приемы на меня не сработают, но ей не обязательно знать о том, что я и не собирался скрывать от нее некоторые нюансы ее нового состояния. Рано или поздно все равно пришлось бы что-то объяснять, дабы избежать общественного внимания. «Расскажите, пожалуйста, что произошло, милорд?» Лицо новоявленной Захарин Либн прямо-таки выражало чистую невинность. «Пожалуй, это может пригодиться ей, когда я прикажу подкрасться к кому-то и разорвать его пополам. Ты не совсем жива и не совсем мертва. Не мертвая, застывшая между жизнью и смертью». Немного подумав, ответил я. «Подобных тебе называют иссушающими жизнь, и это наиболее близкая к живым существам форма, в которой я мог вернуть тебя из мертвых». Девушка застыла на месте, лихорадочно обдумывая новую информацию, а я ощутил внезапный прилив энергии смерти. Клятва, что связывала нас ранее, словно бы усилилась, но нить жизни сменила полярность, превратившись в постоянную связавшую нас нить смерти. И по этой нити ко мне могла перетекать энергия, подпитывая мои собственные силы мастера смерти. Я быстро пробежался по памяти, вспоминая все, что мне было известно о немертвых марионетках разного уровня. Ни разу демон не раскрывал мне знания о подобной возможности. Армия смерти всегда представала в моих планах полезной, но обузой, то есть, требовала подпитки силой, присмотра, той или иной пищи. Однако, ощущая эту новую связь, мне стало очевидно, что армия может быть также и источником силы для меня. Если подойти к созданию армии правильно, то каждый поднятый скелет будет немного, но подпитывать меня. «Мастеру смерти нет равных на поле боя», — так он говорил. «Я всегда считал, что речь идет о том, что каждая смерть врагов способна подпитывать убийцу. Но было в этом и нечто большее. В потенциале каждая марионетка способна подпитывать мастера, что контролирует ее, а мне даже не придется подходить близко. Когда поднятые мною воины убьют сотни врагов, собранной силы хватит на то, чтобы ударить на сотни метров вперед». Открывающиеся перспективы захватывали дух, однако далее из моих мечтаний меня выбила сама Милая. Каковы минусы подобного состояния? Наконец, обдумав все, задала резонный вопрос девушка. Тебе потребуется подпитка жизненной энергии от других людей. Притупленные ощущения, думаю, ты сама заметила. Ну и детей не сможешь иметь, очевидно, ответил я. Как часто и насколько большая подпитка требуется? Напряженно осведомилась девушка. Понятия не имею. Пожал плечами я. Ты первая, кого я воскресил в подобной форме, и чтобы сделать это без подходящих инструментов, мне пришлось несколько видоизменить ритуал. Сложно сказать, как это отразится на тебе. Попробуй подзарядиться немного от подруг, но не переусердствуй. Расскажешь мне потом о результатах. Милая протяжно вздохнула. Что же, полагаю, это все же намного лучше, чем гнить на дне океана. Благодарю, что рассказали, милорд. Можете быть уверены, я оценю подобный дар по достоинству. С этими словами девушка поклонилась и намеревалась покинуть каюту, но я перехватил ей. Даже не спросишь о плюсах? Милая удивленно посмотрела на меня. Я полагала, что плюсом является то, что я еще нахожусь в мире живых. Нет, и это тоже, кивнул я. Но, помимо этого, ты должна быть в несколько раз сильнее, быстрее и выносливее обычных людей, а также сложно убиваемой. Полагаю, сломанная шея или пробитое сердце тебя не убьет, и со временем ты должна будешь вернуться в норму. А также, в теории ты должна быть способна закрыть себя от мистических чувств мастеров или обладающих схожей сенсорикой чудовищ. По мере моих объяснений удивление все возрастало и возрастало. Милая даже немного повеселела, но последнюю фразу девушка уже встретила со скепсисом. В теории, как я уже говорил, это мой первый подобный опыт. Время покажет. Да, и вот еще что, не стоит болтать об этом, ясно? Бросив на меня взгляд, в котором смешалось сразу несколько разных эмоций, которые я не мог расшифровать, девушка еще раз коротко поклонилась и покинула капитанскую каюту. Немного подумав, я решил навестить Лару. Пепельноволосая лучница как раз должна была немного оклематься для разговора и пренебрегать активами. Я застал бледную однорукую девушку в нашем импровизированном корабельном лазарете за неуклюжими попытками удержать на коленях тарелку с похлебкой и поднести дрожащей левой рукой ложку ко рту. Усмехнувшись, я отобрал у нее тарелку и принялся кормить ее с ложечки. Первую ложку я успел засунуть ей в рот раньше, чем она успела что-то понять, но затем она слегка отвернула голову и слегка возмущенно сказала: «Я не настолько беспомощна, милорд». «Ну-ну, не кривись, большая девочка. Ложечку за успех экспедиции, ложечку за любимого господина, ложечку за выздоровление». Лучница слегка фыркнула, но сопротивляться перестала, покорно позволив себя накормить. «Как самочувствие?» — осведомился я после обеда. Лара натянуто улыбнулась. «Лучше, чем могло было быть, но боюсь, до конца экспедиции от меня не будет много толку. Спасибо, что поинтересовались. В некотором роде это моя обязанность, а я ответственный человек. Как ты умудрилась лишиться руки? Любой полезный инструмент стоит держать в максимальном порядке. Разумных это касается в особенности». Пепельноволосая отвела взгляд. Кажется, ей было слегка стыдно. «Ваши стрелы хороши, однако даже они не убивают змеи мгновенно. Я всадила прыгнувшей змее стрелу прямо в глотку, однако уклониться успела лишь частично. Руку все равно откусили. Ну, не стоит так огорчаться. Целители и не такое лечат». Однорукая печально усмехнулась. «Пока мы вернемся, травма успеет зарасти. Лечить такие застарелые травмы стоит очень дорого, мне точно не хватит. Я думал, глава отряда оплачивает подобные траты, разве нет?» — поднял бровь я. «Не в том случае, если цена лечения стоит нового отряда. Порой дешевле нанять новых людей, чем лечить старых», — покачала головой Лара. Я на миг задумался о целесообразности трат. В конце концов, не были же местные совсем дураками. Однако, если начал работать на репутацию, не стоит останавливаться на полпути. «Я оплачу тебе новую руку, сколько бы она ни стоила», — спокойно посмотрел я в глаза пепельноволосой лучницы. Некоторое время мы играли в гляделки, и потом она слабо улыбнулась. «Спасибо. Постараюсь дожить до конца экспедиции. Кажется, я начинаю понимать, что Киана нашла в вас. Кстати говоря, раз уж она не с нами, некоторые ее обязанности вакантны. На корабле, конечно, особо не уединишься, но вот когда будем ставить на берегу походные палатки», — я лукаво улыбнулся. Лара с легким смехом откинулась на лежанке, окончательно развеселившись. «Вы действительно собираетесь игнорировать бедную Милаю до последнего? Да, пусть это останется нашим маленьким секретом», — подмигнул я лучнице, поднимаясь. «Я подумаю над вашим предложением», — тихо сказала мне в спину девушка. Уходя, я стер улыбку с лица. Подобные социальные игры порой надоедали. Впрочем, отсутствие брезгливости и спеси я всегда считал своей сильной стороной, и не стоило позволять себе игнорировать подобные способы удержания лояльности. Плотно укутавшись в теплый мех, я поднялся на нос к капитану Зинчу. По мере продвижения на север становилось все более и более холодно. «Как по-вашему, сколько мы отмотали вдоль берега, капитан, если сравнить с побережьем Ганатры, например?» — поинтересовался я. Капитан на мгновение задумался. «Еще неделя-полторы пути, и мы пройдем расстояние, схожее с длинной побережья всего королевства. Это должен быть выход из диких земель. Судя по рассказам Вальдара, переход по землям был не дольше, чем путешествие через одно королевство. Если вы так говорите», — пожал плечами Зинч, — «будем надеяться, что больше никто не попытается убить нас по дороге». Следующей ночью постовые разбудили нас, указав туман, который сгущался вокруг корабля, словно густое молоко. Я кинул вопросительный взгляд на Пикуса. Магистр лишь отрицательно качнул головой. Со вздохом я достал сферу и пустил себе кровь. Туман втянулся внутрь, и все собирались обратно спать, но не успел я прикрыть глаза, как моряк-дозорный тронул меня за плечо. «Туман возвращается, ваша светлость», — серьезно сказал старый моряк. «Вскоре мы собрались на импровизированный совет на носу корабля. Предложение: я не смогу развеивать туман вечно. Попробуем сжечь его», — предложил Тимпус. «Типичный мастер огня», — хмыкнул Пикус. «Дерзай», — кивнул я Тимпусу. Маг огня, впрочем, поступил хитрее. Он стал нагревать воздух вокруг корабля, не сильно, но достаточно, чтобы горячий воздух поднимался наверх. Туман слегка заколыхался, развиваясь, поднимаясь наверх, но едва Тимпус закончил, тот начал сгущаться вновь. «Магистр, сможете вести корабль сквозь эту дрянь?» — деловито спросил капитан. Пикус минуту смотрел на воду, которая становилась почти неразличимой за туманной пеленой. «Нет, я почти не чувствую воду за пеленой, а ведь до нее совсем недалеко. Может, причалим к берегу?» — предложил Шимуль. «Учитывая последнюю высадку, я пас», — слегка нервно усмехнулся Аланс. «Тогда никто не погиб, в отличие от нападения змей», — парировал этим. «Мы с равной вероятностью можем наткнуться на угрозу в море и на суше, но крупных морских тварей рядом быть не должно, кракен всего в паре дней пути», — заметил я. Люди смотрели на меня, ожидая решения. На миг я задумался, вспоминая слова герцога и собственную первую схватку с туманом. «Просто иди и иди, пока не выйдешь, в одном направлении». Похоже, это оставалось единственным решением. «Я буду развеивать туман, вы тем временем должны максимально ускорить корабль. Пойдем днем и ночью, прямо до выхода из диких земель. Это не должно занять больше недели. Улас заварит бодрящее зелье. Начнете падать от усталости, будем двигаться на половине весел, сменяя друг друга. Аланс, Пикус, на вас навигация, следите, чтобы мы не налетели на рифы круглосуточно, сменяя друг друга. Этим, Тимпус, на вас также дежурство на предмет атак по очереди. Не теряем бдительности круглые сутки. Вперед!» С этими словами я решительно пустил себе кровь вновь, обильно окропляя сферу. Туман в радиусе нескольких десятков метров стремительно освободил пространство, но не более, дальше видимость терялась. Корабль пошел вперед. На исходе первых суток Зинч начал обеспокоенно на меня поглядывать. Когда Пикус сменял Лоланса на посту навигатора, капитан коротко спросил: «Сколько вы еще сможете держать чистую сферу вокруг нас?» «Столько, сколько потребуется», — спокойно ответил я, в очередной раз пуская кровь начинающей неметь руке. Это было сложнее, чем я ожидал. Небольшая, но постоянная кровопотеря вдобавок с отсутствием сна, сложное испытание даже для странника. Меня начинало постоянно клонить в сон. Улас кормил меня с ложечки, поил каким-то дрянью, что, по его словам, помогало образовываться новой крови, и разливал бодрящее питье всей команде. На третьи сутки пути мы встретили рифовый барьер. Темно-коричневые скалы встречались то тут, то там, заставляя Зинча отчаянно маневрировать и отдавать команды на спуск паруса и на греблю в обратную сторону, чтобы избегать столкновений. Моряки даже сломали с десяток весел. К счастью, были и запасные. Краем глаза я заметил мелькнувшие туловища в воде. «Что это?» – устало указал я Зинчу на море. Капитан прищурился и посмотрел на меня темными кругами вместо глаз. «Плотоядные грызорубы. Кораблю не опасны, но попадим мы на рифы, до берега никто не доберется. Скажем мастерам разобраться?» – предложил я. «Пусть не тратит силы», – отказался капитан. Я лишь равнодушно промолчал. Сил оставалось все меньше. На четвертые сутки я попытался делать легкие перерывы и отдыхать, буквально по несколько минут. Но это оказалось плохой идеей. Проклятый туман словно этого и ждал, мгновенно окутывая корабль. И что хуже, я начал слышать в нем голоса. И то, что они говорили, мне совсем не нравилось. «Вернулся, вернулся, вернулся», — эхом шептала неведомая пелена. «Вы слышите?» — кто-то шепчет мне из тумана. Обеспокоенно проговорил этим. «Этот туман может вызывать слуховые галлюцинации. Они будут обещать вам что угодно, лишь бы вы остановились. Не слушайте его, и тогда мы выберемся живыми отсюда», — спокойно ответил я, вновь впуская себе кровь. Голоса затихли, а туман все клубился, устраивая вокруг безопасной сферы настоящую сплошную непроглядную стену серого торнадо с черными прожилками. На пятые сутки я уже слабо понимал, что происходит, и даже прекратил считать время. Мир сузился и сократился до простых действий. Держать сферу, пускать себе кровь, если рана затянулась или подсохла, есть, пить, испражняться. В голове стучала лишь одна мысль – не спать. «Сон – это смерть», – повторял я себе как мантру. Не знаю, сколько продолжалась эта безумная борьба со сном. Рука повисла безжизненной плетью, и мне пришлось поддерживать сферу своей мертвой рукой и отдать команду Уласу пускать себе кровь. Зрение потемнело и размылось от слабости, и мне начинало казаться, что туман смыкается вокруг, все ближе и ближе. Мы прошли. Туман рассеялся. Вырвал меня из транса мертвенно усталый голос капитана Зинча. «Что?» — тупо спросил я у него. «Мы вышли из диких земель. Туман рассеялся. Вы можете отпустить свою сферу», — терпеливо повторил капитан. Несколько минут я тупо смотрел мимо него, не понимая, что происходит. Затем попытался порезать себе руку вновь, но чья-то рука мягко остановила меня. С трудом сфокусировав взгляд на размытой фигуре, я попытался подняться из медитативной позы, однако ноги подкосились, и меня повело в сторону. «Я в порядке, просто отдохну». С этими словами я провалился в сон прямо на руках человека, лицо которого так и не рассмотрел. Впрочем, была ли разница? Глава 19. Талион Бастион, герцог восточных земель Нилей, мощный широкоплечий небритый мужчина лет 45 устало и раздраженно помассировал виски. Он находился в маленькой, бедно обставленной комнаты, где кроме стены и стола с парой стульев почти ничего не было. Единственным ее достоинством являлась толщина каменных стен, которая хорошо скрывала шум. В отсутствии окон на столе мирно горела пара свечей в полумраке. Герцог напряженно размышлял. Поручение его святейшества оказалось выполнить гораздо сложнее, чем он предполагал. Слишком много раздражающих вещей появилось с недавних пор в его жизни. Его раздражала низкокачественная еда, жесткая кровать, дом, который скорее подошел бы бедному купцу, но больше всего его раздражали доклады собственных людей о провалах, что вызывало отвратительное чувство бессилия, которое герцог восточных земель никогда ранее в своей жизни не испытывал. Значит, даже после устранения последствий гнева отца никаких признаков грядущего расформирования церкви нет, задал вопрос герцог своему вассалу. Барон Нирион, его ближайший верный слуга и сподвижник, спокойно кивнул. Глубоко в его глазах герцог видел схожие со своими чувства. Необходимость соблюдать инкогнито и жить в какой-то развалине на границе Каригарда вместо более приятной обстановки гостиницы аристократического квартала задевала и барона. Однако это было необходимостью. Поручение Федима требовалось выполнить любой ценой, и их миссия должна была происходить в строжайшей тайне. Именно поэтому герцог прибыл в столицу Ренегона инкогнито, с небольшой группой верных людей, выдавая себя за обычного рыцаря. Сначала у него еще были надежды, что ему останется лишь наблюдательская функция, и молодой верховный иерарх Аурелиана сам выполнил указ своего более опытного коллеги, однако на сей день она растаяла полностью. «Ты нашел подходящего человека?» – дежурно спросил герцог, заранее ожидая отрицательный ответ. Талион знал, что барон наверняка доложил бы сам, если справился. Однако найти требуемого человека оказалось практически непосильной задачей. Как приближенный его святейшество, герцог восточных земель твердо знал, что в мире существуют люди, что могут игнорировать присущую всем людям невозможность убить друг друга. Безумцы, что по природной случайности или капризу богов способны на все что угодно. Таких людей всегда изолировали и скрывали, не выставляя паршивую овцу на общее обозрение. Но заходя с этой стороны, следовало прошерстить десятки, если не сотни замков по всем королевствам. Гиблая задача, учитывая, что тот, кто имеет такого пленника, наверняка будет молчать об этом. Поэтому герцог здраво рассудил, что крупнейший город мира – лучший вариант для сбежавшего пленника затеряться и жить припеваючи, и искать стоит именно здесь. К тому же это было близко к основной цели. Нет, барон отрицательно покачал головой, но я выяснил еще кое-что интересное, лишь на уровне слухов, но это может быть важно. Похоже, что Орден Странников решил полностью откреститься от церкви, превратившись в самостоятельную организацию. Герцог на миг задумался. Это была первая хорошая новость за последний месяц. По крайней мере, теперь нам не придется сталкиваться с ними при выполнении задачи. Вяло улыбнулся Талион. Это не сильно облегчает наше дело, мрачно проговорил барон. Мужчины немного помолчали. Никто из них так и не смог придумать нормально плана, как гарантированно устранить могущественного мастера всех стихий, даже при условии, что найдут подходящего человека. Такой стоил отряда из сотни бойцов, если не больше. Несмотря на молодость, верховный иерарх по умолчанию не может быть слабым. Конечно, если бы герцог собрал всех своих воинов и те навалились все вместе, у них могло получиться. Однако глава лучшей крепости Нилеи знал, что просто не сможет отдать им подобный приказ. А даже если бы смог, те бы не смогли его выполнить, и тогда клятва верности прикончит их. «Позови наших рыцарей», — приказал герцог. Барон молча вышел из комнатушки и вскоре вернулся с пятеркой бедно одетых рыцарей. Вообще-то, все они были личными гвардейцами герцога и великолепными бойцами, но для соблюдения конспирации вынуждены были пребывать в доспехах, которые герцог постыдился бы выдать и обычным стражникам в бастионе. «Итак, подытожим все, что нам известно», — мрачно начал герцог. Церкви Аурелиона и Ренегона отказались выполнить приказ его святейшества о расформировании и объединились. Король Ренегона всеми силами поддерживает новую церковь. Совет Семи расширен до Совета 13. Главной новой объединенной церкви назначен иерарх Аурелиона. Судя по слухам, крайне молод, ему нет и 40. Каким-то образом ему с советниками удалось убрать последствия гнева отца, что пали на главный храм, причем в процессе погибло много людей. Орден Странников при этом, похоже, принял решение действовать самостоятельно. «Я ничего не упустил, все так, милорд», — кивнул барон. «И как в таких обстоятельствах мы должны обеспечить выполнение указа мастера Фидима и устранить иерарха, ликвидируя попутно церковь как организацию? Есть у кого отдельные идеи? Наших возможностей явно недостаточно для подобного, даже будь тут вся армия герцогства», — проговорил один из рыцарей. «Возможно, стоит обратиться к нашему королю». Герцог поморщился. «Его величество в первую очередь должен действовать на благо Нилеи, а мы только-только добились торговых льгот, которые нам так нужны и не можем позволить себе резких действий. Вероятно, он прикажет разобраться мне или другим герцогам, чем я уже и занимаюсь. В этом случае вина за наши действия не падет на все королевство. Уверен, король и так знает, куда и зачем я отправился. Может обратиться к мастерам? Церковь Нилеи больше не существует. Многие наверняка находятся в растерянности и поисках лучшей доли», — предложил другой рыцарь. Герцог посмотрел на вассала с выражением крайнего скепсиса. «Несмотря на расформирование, многие мастера наверняка захотят примкнуть к новой церкви как к привычному образованию. И потом, что мы ему скажем? Пошли, убьем с нами верховного иерарха Ренегона. Велика вероятность, что он просто предупредит его об опасности, сочтя нас опасными безумцами». Когда его святейшество выдавал нам это задание, в зале было много людей, и никто не счел его безумцем, заметил барон, и там присутствовали и мастера, верно, легко согласился герцог, я говорил с ними, и никто не предложил ничего дельного, единственное, что они подробно расписали мне боевые возможности сильнейших мастеров, в число которых, несомненно, входит и верховный иерарх. Герцог умолчал о том, что несколько мастеров отдельно от него прибыли в Кардегард и тайно присоединились к церкви и гильдии свободных мастеров по его приказу, снабжая его сведениями через барона. Рыцарям об этом знать не стоило. Впрочем, действительно дельного они и правда не предлагали. Если у нас самих нет никаких шансов выполнить задание, нужно заручиться чьей-нибудь поддержкой. Отделение ордена странников может стать такой возможностью. Степенно проговорил самый старший, седой рыцарь. Герцог задумчиво сцепил руки за спиной и встал из-за стола, ходя из стороны в сторону. Странники всегда были опорой церкви, все это знают. Личные порученцы, разведчики, телохранители, элитный ударный отряд. Мне сложно представить их участие в подобной деле. Да, но теперь они независимы. Сам факт отделения говорил о наличии неприязни. Мы обязаны попытаться, уверенно ответил седовласый. Комната погрузилась в молчание, пока герцог обдумывал этот вариант. Из-за тяжелой дубовой двери внезапно стали доноситься приглушенные голоса. Талион бросил быстрый взгляд на барона. «Мы кого-нибудь ждем?» – резко спросил герцог. Барон отрицательно покачал головой. Рыцари потянулись к оружию. В дверь постучали, и, отперев засов, на пороге появился слегка испуганный слуга. «На пороге офицер городской стражи, милорд. Он хочет поговорить с вами. Я сказал, что проверю, на месте ли вы». С этими словами слуга вытянулся в струнку и принялся преданно есть глазами герцога, ожидая указаний. Задумавшись на миг, герцог жестом приказал рыцарям уйти в другую комнату. «Пригласи нашего гостя сюда», — распорядился Талион. Седой усач в форменной одежде со знаками отличия капитана стражи вскоре вошел в комнату, осматривая ее полумрак внимательными глазами. Кроме стола с двумя стульями и застывшего в углу безмолвной фигурой барона здесь ничего не было. «Присаживайтесь, сэр», — протянул герцог, указав на стул, стоявший напротив него, подальше от двери. Капитан присел, оказавшись напротив, и слегка хмыкнул. «Сэр Лимиус, я один из капитанов городской стражи на окраинах Кардегарда. И какая нужда привела вас в мою скромную обитель, сэр Лимиус?» — спокойно спросил герцог, позволив на лице проявиться выражению легкого удивления. «Вы сэр Талион, верно?» — задал встречный вопрос капитан. «Верно», — спокойно кивнул герцог. «Ваша обитель действительно скромная», — задумчиво осмотрел пустую каменную комнату капитан. «А я здесь за тем, что думаю, вы не тот, за кого себя выдаете. И мне бы хотелось знать почему, потому что мои собственные подозрения говорят, что я должен арестовать вас и доложить об этом королю». Герцог гордо вздернул подбородок и смерил капитана презрительным взглядом, поднявшись из-за стола. «Я ношу свое рыцарское кольцо по праву, и если я услышу от вас еще один намек на то, что я самозванец, вы немедленно получите от меня вызов на дуэль. О, я вовсе не говорю, что вы не являетесь рыцарем, только безумец будет предполагать подобное». Примирительно поднял руки капитан. «Наоборот, я хочу сказать, что одно лишь рыцарское кольцо, что вы носите, это изрядное преуменьшение персоны, которой вы являетесь. Вот как, я думаю, что я рыцарь. Будет интересно узнать, кем же тогда по-вашему я являюсь». Спокойно опустился обратно на стул герцог, смерив капитана слегка ироничным взглядом. «Сэр Талион», — задумчиво протянул капитан, — «не слишком распространенное имя, но и не слишком редкое», — равнодушно кивнул герцог. «Все так, вы знаете, мы, в Ренегоне, ведем списки всех аристократов в королевствах и регулярно обновляем их. По счастливому совпадению недавно я как раз посещал наш архив. И что, там записаны имена каждого рыцаря?» — спросил герцог с крайним скепсисом. «Нет, но записаны имена всех, начиная с баронов. Землевладельцев не так уж и много. Мы, конечно, можем пропустить кого-то из захолустья, разное случается. Однако я обнаружил еще одно любопытное совпадение. Среди высшей аристократии королевств есть только один человек по имени Талион, герцог Нелийского бастиона. И только у него есть в вассалах барон по имени Нерион». Капитан бросил быстрый взгляд на стоящую в углу безмолвную фигуру. «Иногда совпадение, это просто совпадение», — бесстрастно ответил герцог, не изменившись в лице. «Представьте себе, есть и третье совпадение. Вы определенно приехали из Нелей. Путешествия из других королевств в Кардегард объявлены вне закона в Ренегоне», — поднял бровь герцог. «Нет, что вы», — фыркнул капитан. «Однако я вижу слишком много совпадений, окутывающих вас. На что вы намекаете?» — спокойно посмотрел в глаза капитану герцог. «Совпадения незаконны», — сэр Лимиус забарабанил пальцами по столу. а затем скрепил руки в цепи, пристально посмотрел на герцога. «Вы можете мне четко сказать, что не являетесь герцогом Нилеи, а вот это милый господин в углу, вашим вассалом, что имеет баронский титул?» Герцог промолчал. «Как я и думал», — степенно кивнул капитан. «Однако привлекло меня к вам отнюдь не это. Действительно, пребывать инкогнито — это не преступление. Но вот меня настораживает, так это вопросы, которые задают ваши люди. Вы прибыли в столицу тайно, с группой верных людей, и целенаправленный сбор информации, который вы ведете, заставляет меня заподозрить, что ваши намерения могут причинить вред Ренегону, а это уже повод для ареста. Одни лишь намерения», — с превосходством усмехнулся герцог. «Боюсь, вас отправят на каменоломни за такое самоуправство. Если я не прав, возможно», — спокойно кивнул капитан. «Арестовать герцога другого королевства на основе лишь вялых подозрений, которые не подтвердятся, действительно, хороший путь прямо из стражи на самое дно общества. Впрочем, вы можете легко развеять мои подозрения. Расскажите мне истинную цель вашего прибытия в Кардигард. Мои тайны – это мое дело», – резко ответил герцог. «У вас нет никаких прав что-то от меня требовать. Пусть так, тогда вы можете хотя бы сказать мне, что у вас нет намерений навредить кому-либо в Кардигарде. Ваши обвинения совершенно возмутительны», – холодно бросил герцог. «Я еще ни в чем вас не обвинял, а вы не ответили на вопрос», – заметил капитан. «И не собираюсь. Полагаю, вы здесь просто за тем, чтобы раскрыть мое инкогнито по каким-то своим причинам. Дерзайте, раз вы такой мерзавец. Посмотрим, что скажут на это другие рыцари, когда узнают». Капитан задумался на несколько мгновений. «Я доложу о вас королю лично, изложив ему все свои подозрения. Будьте любезны не покидать город в ближайшее время». «Простой капитан, королю, похоже, вы совсем сошли с ума», — покачал головой герцог. Сэр Лимиус поднялся из-за стола. «Король выслушает меня, можете быть уверены». На лице герцога отразилась напряженная работа мысли. Затем он также поднялся из-за стола и твердо сказал: «Боюсь, вы никуда не пойдете». «И почему же?» — насмешливо поднял бровь капитан. «Потому что я вам не позволю. Пожалуй, вам придется отдохнуть в этой комнате некоторое время. Несомненно, это пойдет на пользу вашему рассудку. Определенно, старческое слабоумие мешает вам ясно мыслить, и я должен позаботиться о вас, как гостеприимный хозяин, а также изолировать общество от опасного безумца». Герцог кивнул барону, и тот медленно потянул меч из ножен. Капитан стражи среагировал мгновенно. Быстрым, молниеносным движением он схватил стул и метнул прямо в барона, отправляя того в нокаут, а затем бросился к двери, обнажая свое оружие. Глаза герцога расширились. Действие было столь быстрым и стремительным, что простой человек на такое просто не способен. Над капитаном определенно поработали мастера жизни. Он уйдет, уйдет и доложит, и пятеро его людей, и он сам, не смогут остановить его. И тогда все будет потеряно, клятва будет нарушена, и никаких шансов выполнить волю отца не останется. Эти мысли вихрем пролетели в голове герцога, и все же он должен был попытаться. Долг должен быть выполнен любой ценой. И владыка всего Востока Нилеи решительно шагнул наперерез капитану, доставая кинжал, а затем мир герцога дрогнул и разбился на тысячи осколков. Проморгавшись, Талион с невероятным изумлением обнаружил, что его кинжал находится прямо в сердце неверяще смотрящего на это капитана стражи, что начал заваливаться на бок, а сам он находится на полу, сбитый с ног. Неуклюже поднявшись, герцог подошел к лежащему капитану поближе. Под тем расплывалось пятно крови, определенно мертвец. Талиона замутило, и мгновением дальше повелителя Нилийского бастиона вырвало прямо на тело. В углу вяло зашевелился барон, а рыцари, услышавшие шум, вбежали в комнату с оружием наготове и застыли, увидев картину. Герцог вытер рукавом лицо и поднялся. Затем подошел и внимательно осмотрел меч капитана. На рукояти был изображен стоящий, облаченный в полные латы рыцарь, воткнувший меч в землю перед собой. Символ ордена странников. Герцог тяжело вздохнул. У него не было ни единого шанса остановить такого бойца. Возможно, он сумел бы раскидать даже пятерых его рыцарей и уйти. Но ни один, даже самый лучший фехтовальщик в мире, не ожидает смертельного удара от другого человека. Сэр Лимиус успел заблокировать удар кинжалом. Вот только ошибся с местом, куда он был направлен. «Что произошло?» — растерянно спросил один из рыцарей. «Полагаю, мы только что нашли подходящего человека», — ответил Талион, не отводя взгляда от тела. Впервые за долгие месяцы в голосе герцога слышался настоящий триумф. Глава 20. Снег был встречен командой корабля с неподдельным удивлением. Пока я отсыпался после марафона, остальные члены экспедиции дружно приняли решение подойти близко к берегу, но не высаживаться. Этих земель не знал никто. Следующую неделю корабль просто мирно покачивался недалеко от берега, а мы отсыпались, отдыхали и приходили в себя. А на восьмой день стоянки, ранним утром, выпал снег. Дозорные немедленно подняли всех, подняв тревогу. Увидев причину, я с облегчением выдохнул. И пока люди на корабле суетились, пытаясь понять, несут ли неведомая холодная субстанция угрозу, я медленно сжимал и разжимал свою правую, живую руку. Спустя неделю после выхода из диких земель она все еще слушалась плохо, отзываясь на каждое движение болью. В процессе лечения мне довелось услышать от магистра Пикуса много нелицеприятной ругани. По его словам, его навыков едва хватило сохранить мне ее. «Вы удивительно спокойны для человека, что впервые столкнулся со столь странным явлением», — хмуро обратился ко мне Тимпус, накинув на себя капюшон и плотно укутавшись в утепленную робу. Впрочем, он все равно слегка дрожал, было действительно прохладно. «Вероятно, потому что я знаю, что это такое», — спокойно ответил я. «Вот как», — язвительно произнес мастер огня, став похожим на нахохлившегося воробья. «Может, тогда и нам расскажете?» Я глазами указал на остальных, как бы предлагая Тимпусу позвать всех. Не скажу, что ему понравилась роль посыльного, однако задание он выполнил. «Значит, вы знаете, что это за белая, холодная дрянь, сэр Горд?» В очередной стряхнул с головы снег капитан Зинч. «Это погодное явление, типичное для холодных мест. Белая холодная дрянь, как вы выразились, есть не что иное, как охлажденная до крайне низких температур вода. Фактически это просто иная форма дождя. Вы уверены?» Недоверчиво посмотрел на меня Зинч. «Даже в самых северных наших землях никто не видел ничего подобного. Да, там слишком тепло, даже ночью не выпадает. Вообще-то, даже здесь еще довольно тепло. Полагаю, в этих землях это все еще редкое явление, но уже возможное. У вас есть какие-то доказательства вашей теории?» Хмуро спросил Пикус. В ответ я собрал пригоршню снега с палубы и скатал в небольшой снежок, а затем принялся мять его в руке, нагревая. «Посмотрите, если нагреть снег, то он превратится обратно в воду». И Пус переглянулись. И Тим собрал снежок и аккуратно поднес к маленькому шарику огня, созданному Тимпусом, и вскоре тот растаял, падая водой на палубу. Все на палубе наблюдали за этим с неподдельным, словно бы детским интересом. «Похоже, вы правы, сэр Горд», — задумчиво произнес Пикус и весьма внимательно посмотрел на меня. «Я никогда не думал, что вода способна принимать подобную твердую форму. Водная стихия всегда казалась мне текучей, изменчивой, жидкой. Я лишь пожал плечами. Особого желания блеснуть школьными знаниями об агрегатных состояниях вещества у меня не было». Поняв, что непосредственной угрозы нет, люди сноровисто попрятались на нижнюю палубу, скрываясь от снега. Сверху остались лишь капитан и постовые, уныло стряхивая с себя снег и ежись. Зинч подошел ко мне.